Здравствуйте. Да. Это профессиональная служба взыскания ООО «Протект» Ольга Николаевна. Что ли следует запись разговора? Олег Николаевич, телефон позовите, пожалуйста. Не могу. Почему не можете? Ну, потому что не могу. Физически рядом он А вы не кто? находится. А вы кто? Кто-то. Тот, кто Знакомый, подошел к родственник, моему супруга. телефону. Какая вам разница? Уточнять, с кем разговариваю, как вам обращаться, хотя можно. Ко мне? Ну, называй меня тетя Света. В общем, мы Олегу Николаевичу отправляли по адресу регистрации письмо. Ответа от него длительное время дождаться по какой-то причине не можем. Лично ему передать сегодня информацию, что ему необходимо с компанией «Финпротек» срочно связаться, ладно? Не хочу. Отказываете, да? Отказ фиксирую с ваших слов. Отказываюсь, отказываюсь наотрез. Хорошо, отказ зафиксирован, ожидается повторного звонка За в рамках что 230 федерального жду? закона. До свидания. Жду, давай, пока. Здравствуйте, компания «Займер», отдел досудебного урегулирования задолженности. Меня зовут Федорова Надежда Васильевна. Разговор записывается. Я вас слушаю. Я вас слушаю, это вы мне позвонили. На номер телефона? Сейчас, минут, подождите. Сейчас информацию уточню. Надежда Анатольевна, да? Ага. Надежда Анатольевна, вам звонили уточнить информацию по поводу вашего займа. Вы намерены свой займ? У вас не исполнены обязательства по Ну, поводу займа. попозже так. Сейчас не буду пока. Надежда Анатольевна, я А. правильно понимаю, что вы не планируете погашать свой займ в досудебном Я же порядке? сказала, что попозже. Это как Что значит попозже? У вас можно есть понять 72 по-другому. дня. Это должен быть совсем больной мозг, если это я сказала по-русски совершенно четко и точно. Что попозже? Надежда Анатольевна, Вы говорите, позже что не компания займ. планируете. Это что за вот такая логическая цепочка воспаленная? Надежда Анатольевна, компания Чего? попозже ждать не намерена и Ну пусть передает идет ваш в суд займ в тогда. юридический отдел. Хорошо, я вас услышала. Давай, пока. Всего доброго, до свидания. Давай. Алло, здравствуйте. Да, я слушаю. Алло. Слушаю. Компания «Эверест», инспектор Прудникова, Оксана Александровна, ведется запись разговора. Одну минутку, уточняется информация, по какому поводу поступал вам звонок. Подскажите, пожалуйста, Полина Анатольевна, вы? Ну да. А по какому сейчас Вы, кредитору? да, плохо. Кредитехрус. Кредита 24. А, ну ладно тогда. На сумму 19 052 рубля 79 копеек. Я вот смотрю, у вас просрочка была 81 день. Подскажите, пожалуйста, что вы предпринимали для решения данной задолженности? Да ничего. А как вы ничего не предпринимали? У вас же задолженность есть. Ну и Ее что? же надо как-то оплачивать, правильно? А можно как-то и не оплачивать. Ну как это можно как-то не оплачивать? Вот так. Вы когда Попробуйте, договор вам заключали, понравится. вы брали? Что? Попробуйте, вам понравится. Так невозможно жить, вы понимаете это? То, Очень что хорошо. финансовые Вы обязательства надо знаете, прям исполнять. столько экономишь, это самый денег. Так Это хорошо. вы берете, значит, вы берете денежные средства и целенаправленно не оплачиваете их. Я правильно вас понимаю, да? Не, ну когда как? Бывает настроение, что-нибудь могу кинуть там. Это как Немножечко. что бывает Ну так настроение, сделайте можете вид, кинуть. Как да, что я вообще? типа плачу. Полина Ага. Анатольевна, а как вы вообще финансовые обязательства выполняете? Хочу под настроение плачу, хочу нет. Все Вы понимаете, что так правильно. нельзя? Вот какая, смотри, какая-то умница. Все правильно проанализировала. Ну, но Ну. тем не менее я логики вещей ваших не понимаю. У вас есть задолженность, А, то которую есть погашать надо, а саму не под ваше логическую цепочку ты настроение. построить смогла, а смысл оценить не смогла, да? Ну, вот это я тебя поторопилась, тебя по это самое. Послушайте, на Что? данный момент сейчас кредитора, у кредитора требования такие же. Никуда они не девались. И оплачивать надо должным образом, вы сами прекрасно понимаете. Не, вот этого я никогда не понимала. Именно вот этого я не понимала. Вот вы сами говорите, а как так вообще возможно, мне самое интересное, брать денежные средства и не возвращать. И вы думаете, что у вас их не потребуют и выплаты не будут, да? Ну, требуйте на здоровье, что я вам мешаю, что ли? Нет, вот я у вас интересуюсь. Мне самой очень интересно стало. Стало интересно? Тоже так хочешь попробовать? Все понятненько. Мне... Нет, не попробовать. Да-да-да. Вот не просто каким, так интересуешься, потому что вы... сама так же хочешь. Нет. Да. Не обманывай меня. Я вас не обманываю. Смотрите, просто с той целью я интересуюсь, то, что я понять не могу. Вроде вы понимаете прекрасно, что вы, финансовые обязательства у вас есть. Хочу оплачиваю, хочу нет. Вы сами понимаете, что это несерьезно. Ну а зачем, чтобы было серьезно? Делать? Я не понимаю. Ну и что? Ну несерьезно. И что дальше? Хорошо, скажите, пожалуйста, вы брали данную задолженность, правильно? Давайте начнем сначала. Нет, я не задолженность брала. Я брала деньги. Ну хорошо, вы брали деньги. Ага. Для чего вы брали деньги? А именно вы где? Вы их брали? Я их брала и там, и сам, где именно вот где там кредита, вот я уж не помню. По-моему, кредита 24. А каком месяце я брала, так чтобы вспомнить? Давайте вспомним. Давай. Вы брали 14 ноября 2018 года. В ноябре 14, да? Угу. А, ну да, на распродаже я была. Там была эта Черная пятница, по-моему, какая-то. Ну, знаешь, да, вот такие бывают в торговых центрах. Вот. И, короче, это правда, шубку взяла себе. Ну да. Очень хорошо. Вы ее не продаваете, оставляете ее. Конечно. Я в ней так красиво смотрюсь вообще. Такая красотуля. Очень хорошо. Смотрите, на данный момент кредитор так у вас уже сейчас одну минутку. 81 день просрочки на данный момент. Кредитор уже имеет право и обратиться в суд, и в дальнейшем, после того, как дело у нас ваше отзовет, соответственно, на сессию выставить. Вы прекрасно понимаете, да, о чем я говорю? Да, меня любой вариант устроит. Это продажа непосредственно вашей задолженности. Это я в курс по 382-й, а в суд они сначала попробуют судебный приказ отправить, который я отменю по 129-й, а не по 126-й, как бы его... Значит, хотят с меня что-то получить, а я по 129-й возьму, отменю, потом им придется идти только с исковым. С исковым они крайне редко ходят. Очень, это вообще, я не знаю, из ряда вон. И я даже, если что, я схожу. Уверена? Да, я уверена. А коллекторские... Уверена на 100%, что будет все по вашему На 200, делу, да? На 200. А коллекторам, если они продадут, вообще по барабану. Они вообще ничего не получат. Угу. Тоже так же. Звякать, а вот прикалываться. У вас по адресу прописки что-нибудь изменилось? А что там у меня могло измениться? По адресу. Может, вы куда-нибудь переехали, прописались в другое место, как вы указывали. Так я с ноября, куда я денусь, че вам? Цыганка, что ли, какая? Хорошо. Кочевая? Нет. Хорошо, я вас поняла. Дополнительный номер телефона вы Марии Сергеевны предоставляли, да? Да я не помню. Я кого только там не предоставляла. Господи, кому там сколько набрала этих МФОшек? Хорошо. Че, помню, что ли? На данный момент информацию зафиксировала. Всего доброго, до свидания. Ну, давай. Алло. Здравствуйте. Да-да. Меня зовут Зубкова Александра Сергеевна, я представляю интересы ПАО «Сбербанк». Светлана Викторовна. Как это вы интересы? Значит, вы не Сбербанк? Я специалист управления административного взыскания ООО «АБК». Разговоры записываются. Мы, конечно, ну а что ж сразу-то не представляетесь, откуда вы звоните? Странно как-то. Что? Светлана Викторовна, это вы? Ну, это я, да. Очень приятно. С вами мы связываемся по поводу ваших просроченных задолженностей перед ПАО «Сбербанк». Вы о них помните? Да нет, забыла. Ну, давайте я вам напомню сейчас. Долг у вас по потребительскому кредиту на 19 марта текущего года составляет 41 680 рублей 43 копейки. Ориентировочная сумма ежемесячного платежа 4226 рублей. Так как просрочка уже совершенно недопустимая, 224 дня, вам крайне важно оплатить задолженность в установленные банком сроки, а то есть до четверга включительно. До четверга когда от вас оплату ожидать банку? Да не надо ему ожидать. Зря будет ожидать. Почему не надо? Почему? По какой причине? По причине того, что я не оплачу в этот период времени. Ну, я и спрашиваю, по какой причине вы не собираетесь... Зачем вам эта причина нужна? Ну, чтобы отправить всю информацию в банк, чтобы банк знал, по какой причине вы не оплачиваете. Ну, я банку и сообщу. Светлана Викторовна, почему не оплачиваете? Потому что это вас не касается. Ну, как это не касается? Ну, мы работаем с вами, так же, как и Сбербанк. Ну, работаете, но это все, тем не менее, вас не касается. Светлана Викторовна, и все же, почему не оплачиваете задолженность? Ну, вы отходили. Что? Вы отходили, я же сказала, вас это не касается. Послушайте, вы понимаете, что у вас еще имеется график платежей? Вам удобно было оплачивать по 4000 в месяц? Если банк не устраивает что-то, да, нарушен договор, надо ему куда сходить? В суд. Он прекрасно, Сбербанк наш, ходит в суд. Там и встретимся. Послушайте, а зачем вам ждать дело до суда, пока у вас еще мне есть возможность ежемесячно? Мне так удобно. Но я не думаю, что это хорошая идея. Ну, вы не думайте. Идея, чтобы вас... Вам не надо думать. Я сама за себя подумаю. Ну, плохо вы подумали, потому что... Ну, это не вам вообще оценивать, как я подумала. Ну, что такое вообще? Что это за хамство? Ну, вы сказали, да, вы плохо подумали. Ну, потому что я вам сейчас... Ну, мне виднее, как я... Не надо мне ничего рассказывать. Я все прекрасно знаю. А вы почему реагируете? Вы можете спокойно поговорить со мной? А я спокойно с вами разговариваю. Ну вот послушайте, вы понимаете, что если банк обратится в суд, возможно, это будет уже завтра. Вот эти сказки мне эти не надо рассказывать, не надо. Послушайте, сначала банк выставит вам общую сумму вашего сбора. Прекрасно. То есть долг, соответственно, будет уже не 41 тысяча, а 47 900. Знаю все. Я все знаю, все, что будет происходить, я прекрасно знаю, поэтому мне удобно будет через суд оплачивать. Да. Но я не думаю, что это хорошая идея. Опять вы не думаете. Ну, не думайте. Если банк обратится в суд, Светлана Викторовна, послушайте. Не хочу этот бред слушать. Это повлечет за собой возбуждение исполнительного производства. Прекрасно, я этого и хочу. Чтобы с вас снимали денежные средства, чтобы ваши счета были арестованы? Я пойду к приставу. Пойду сама к приставу. Угу. И договорюсь ли удобными для себя платежами оплачивать. Даже... Ну, это вы так... Это, да, это я так думаю, я так знаю. Ну да, конечно. Приставы встают на сторону наиболее незащищенной стороны. Понимаете? Угу. Банк и я, разница есть. Ну, это я уже смотрела. То есть вы не переживайте, приставы, они очень даже прекрасно входят в положение. На своем опыте. Смотрела. На своем опыте? Да. Ну ладно, я просто хочу сказать, что вам придется просто переплатить свои личные денежные средства. Ничего мне не придется переплачивать. Ничего мне не... Я уже была у приставов, суд был. То, что вы мне рассказываете, ну никак с реальностью не срастается. Это вас не касается. Сейчас не было, прям сейчас. По этому потребительскому кредиту не никакого суда еще не было. Так я не про это кричу. Один банк на свете существует. Мы сейчас разговариваем про этот потребительский. Какая разница? Это большая 300 разница. 300-то, они одни и те же, а банки разные. И что теперь? Ну ничего, ну там процедура-то одна и та же у приставов. В общем, об оплате мы с вами так не договариваемся, ну да. Не отказ, будут не отказ, пор, а желание пойти в суд. Ну, это звучит как отказ. Я фиксирую эту информацию. Звучит. Всего доброго. Отправляю. До свидания. Пока. Что-то еще?